Кто управляет мировым футболом? ФИФА. Международная федерация футбола, руководящий орган в футболе, футзале, мини-футболе и пляжном футболе. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба. Основана в 1904 году. Объединяет в настоящее время 211 национальных ассоциаций. Штаб-квартира расположена в Цюрихе, Швейцария. В начале 20 века количество международных матчей и турниров настолько увеличилось, что появилась идея создать организацию, которая объединила бы усилия национальных футбольных ассоциаций и управляла бы процессом. ФИФА была основана в Париже 21 мая 1904 года. Первыми членами Международной Федерации стали 7 европейских стран: Франция, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Швейцария и Швеция. Президентом ФИФА стал француз Робер Герен. Родоначальники футбола в лице ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии заинтересованности в членстве ФИФА поначалу не проявили и присоединились позже. Роль ФИФА значительно выросла в период между мировыми войнами после решения проводить чемпионаты мира, в которых участвовали сильнейшие профессиональные футболисты. Первый чемпионат мира состоялся в 1930 году в Уругвае. В дальнейшем турниры проводились каждые 4 года, за исключением периода Второй мировой войны. Популярность чемпионатов мира стремительно росла, рос и авторитет ФИФА. В 1970-е годы, во время президентства Жоао Аваланжа, ФИФА стала получать солидные доходы от телевидения, а затем заключать контракты с всемирно известными фирмами. Кроме чемпионатов мира и футбольных турниров Олимпийских игр, ФИФА проводит чемпионаты мира по футболу для юношеских, возраст игроков не старше 17 лет, и молодежных сборных, возраст игроков не старше 20 лет, женских команд, также в возрастных категориях до 17 и до 20 лет, и по официально признанным разновидностям футбола – футзалу, мини-футбол и пляжному футболу. Также ФИФА выступает организатором чемпионата мира среди клубов. С 2016 года пост президента ФИФА занимает Джанни Инфантино, который имеет гражданство Швейцарии и Италии. В ФИФА входят 6 конфедераций, которые управляют футболом в частях света: УЕФА – Европа, АФК – Азия, КАФ – Африка, ОФК – Океания, КОНКАКАФ – Северная и Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна, КОНМЕБОЛ – Южная Америка. Каждая из них организовывает отборочный турнир к чемпионату мира в зоне своей компетенции, проводит соревнования в масштабах континента или части света. Каждая футбольная национальная ассоциация, которая входит в ФИФА, должна быть членом какой-либо конфедерации. Количество членов ФИФА 2011 превышает количество стран, которые признаны ООН. Из национальных ассоциаций 185 представляют страны-члены ООН. Великобритания в ФИФА не имеет отдельного членства, так как представлена 4 ассоциациями – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Также на правах самостоятельных членов в ФИФА входят футбольные организации территорий, которые не имеют статуса независимых государств. Например, Фарерские острова, Пуэрто-Рико, Гибралтар и другие. УЕФА – Союз Европейских футбольных ассоциаций. Спортивная организация, управляющая футболом в Европе. объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования клубных и сборных команд. УЕФА основан 15 июня 1954 года в Базеле, Швейцария. Штаб-квартира УЕФА с 1995 года находится в Ньоне, Швейцария. Пост президента занимает с 2016 года Александр Чиферин, Словения. УЕФА проводит раз в 4 года чемпионат Европы, два первых турнира, финалы которых состояли в 1960 и 1964 годах, назывались Кубком Европы. С 2018 года для национальных сборных организована Лига наций УЕФА. Турнир проходит раз в 2 года, команды по рейтингу разделены на несколько дивизионов, между ними осуществляется ротация. В высшем дивизионе играют 16 команд, которые поделены на 4 группы. Победители групп играют в финале 4. Победители низших дивизионов получают путевки на чемпионат Европы. Также УЕФА проводит чемпионаты Европы среди молодежных до 21 года и юношеских в двух возрастных категориях до 17 и до 19 лет сборных. Среди женских команд, в том числе в возрастных категориях до 17 и до 19 лет. В ведении УЕФА чемпионат Европы по футзалу, мини-футболу и Евролига по пляжному футболу. Главный клубный турнир под эгидой УЕФА – Лига чемпионов. До 1991 года – Кубок европейских чемпионов, в котором участвуют не только победители, но и сильнейшие клубы чемпионатов с высоким рейтингом. Также проводятся Лига Европы, бывший Кубок УЕФА, и Лига конференций. Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы ежегодно разыгрывают Суперкубок УЕФА. До 1999 года существовали турниры Кубок Кубков, в котором выступали обладатели кубков своих стран, и Кубок Интертото – отборочный турнир к Кубку УЕФА. Также в календаре клубных Еврокубков УЕФА значится Женская Лига Чемпионов, Мужская и Женская Лиги Чемпионов по футзалу, мини-футболу, Кубок Европейских Чемпионов по пляжному футболу. В УЕФА по состоянию на 2024 год представлены 55 футбольных ассоциаций. В их числе не только государства и территории, которые географически находятся в Европе, но также и Израиль, который по политическим причинам не может участвовать в турнирах, которые проводит Азиатская конфедерация футбола. На чемпионате мира с 32 участниками УЕФА гарантировано 14 мест. Сборные команды из Европы 12 раз становились чемпионами мира. Италии 1934, 1938, 1982, 2006 года. ФРГ Германии 1954, 1974, 1990, 2014 года. Франции 1998, 2018 года. Англии 1966, Испании 2010. Страны Европы принимали чемпионаты мира 11 раз. Италия 1934, 1990 года. Франция 1938, 1998 года. Швейцария 1954 год. Швеция 1958 год. Англия 1966 год. ФРГ Германия 1974-2006 года. Испания 1982 год. Россия 2018 год. Сборные из Европы 16 раз выигрывали Олимпийские игры. Великобритания 1908-1912 года, Бельгия 1920 год, Италия 1936 год, Швеция 1948 год, Венгрия 1952-1964-1968 год, СССР 1956-1988 года, Югославия 1960 год, Польша 1972 год, ГДР 1976 год, Чехословакия 1980 год, Франция 1984 год, Испания 1992 год. Конмебол. Южноамериканская конфедерация футбола. Старейшая континентальная конфедерация, входящая в ФИФА, управляет футболом в Южной Америке. Основана в 1916 году. Первые члены – футбольные ассоциации Аргентины, Бразилии, Уругвая и Чили. Позднее присоединились остальные страны, за исключением Гайаны, Гвианы и Суринама, которые вошли в Конкакаф. По состоянию на 2024 год включает 10 стран. Штаб-квартира находится в Луке, Парагвай. Пост президента Конмебол с 2016 года занимает Алехандро Домингес, Парагвай. В финальной части чемпионатов мира по футболу с 32 участниками Конмебол имеет право на 4 гарантированных места, и еще одно может выиграть пятая команда отборочного турнира в межконтинентальных стыковых матчах с соперником из другой конфедерации, Океании или Азии. Страны Южной Америки 5 раз принимали чемпионаты мира. Сборные, представляющие Конмебол, 10 раз выигрывали чемпионаты мира. Южноамериканские сборные 6 раз выигрывали Олимпийские игры. Конфедерация африканского футбола. КАФ. Организация, управляющая футболом на африканском континенте. Основана в 1957 году представителями 4 национальных федераций: Египта, Судана, Эфиопии и Южноафриканской Республики, которая в том же году была исключена из КАФ из-за проводимой расистской политики апартеида. По мере увеличения в Африке количества независимых государств, росло число членов КАФ и авторитет организации в мире футбола. По состоянию на 2024 год включает 56 футбольных ассоциаций. Пост президента с 2021 года занимает Патрис Мацепе, ЮАР. Штаб-квартира с 2002 года находится в городе Медина-Ситат-Октобер, город имени 6 октября, в Египте. КАФ проводит среди национальных сборных Кубок африканских наций, Кубок Африки, мужской с 1957 года, женский с 1991 года. Оба один раз в 2 года, а также мужские и женские чемпионаты Африки среди молодежных и юношеских команд, мужские и женские чемпионаты Африки по футзалу и пляжному футболу, важнейшие клубные турниры: Лига чемпионов КАФ, Кубок конфедераций КАФ и Суперкубок КАФ. В финальных турнирах чемпионатов мира КАФ имеет 5 гарантированных мест. Страны Африки один раз принимали чемпионат мира, ЮАР, в 2010 году. Наивысшее достижение африканских сборных на чемпионатах мира – 4-е место сборной Марокко в 2022 году на Мундиале в Катаре. Сборные из Африки 2 выигрывали Олимпийские игры. Азиатская конфедерация футбола, АФК. главная футбольная организация в Азии и Австралии, основана в 1954 году. По состоянию на 2024 год включает 47 национальных ассоциаций. Пост президента с 2013 года занимает Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, Бахрейн. Штаб-квартира АФК находится в Куала-Лумпуре, Малайзия. АФК подразделяется по географическому и этнокультурному принципу на 5 региональных федераций. Футбольная ассоциация Центральной Азии, ФАЦА, Федерация футбола Восточной Азии, ФФВА, Федерация футбола Южной Азии, ФФЮА, Федерация футбола Западной Азии, ФФЗА, Федерация футбола АСЕАН, ФФА. С 2006 года членом АФК стала Футбольная ассоциация Австралии, руководители которой решили, что уровень конкуренции в Конфедерации футбола Океании не позволяет сборной и клубам страны континента прогрессировать. АФК проводит для национальных сборных Кубок Азии, мужской с 1956 года, женский с 1975 года, оба раз в 4 года. Кубок солидарности АФК с 2016 года, раз в 4 года. Чемпионаты Азии среди молодежных и юношеских до 17 и до 19 лет команд. Кубок Азии среди национальных женских сборных. Чемпионаты женских молодежных команд и юношеских в возрастных категориях до 17 и до 19 лет. А также мужские и женские чемпионаты Азии по футзалу, мини-футболу, среди национальных и молодежных сборных. Клубные турниры. Лига чемпионов АФК, Кубок президента АФК, Клубный чемпионат Азии по футзалу и женский клубный чемпионат АФК. В финальной части чемпионата мира по футболу, после расширения количества участников до 32 команд, АФК гарантировано 4 места. Еще одно разыгрывается в межконтинентальных стыковых матчах с соперником из КонкаКаф. Страны АФК дважды принимали финальный турнир чемпионата мира. В 2002 году его совместно провели Япония и Республика Корея, в 2022 году – Катар. Высшее достижение команд из Азии на чемпионатах мира – 4-е место сборной Южной Кореи на домашнем мундиале в 2002 году. КонкаКаф – Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Основана в 1961 году после слияния НАФК, Североамериканской футбольной конфедерации, и КККФ, Конфедерации футбола Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Учредителями КонкаКаф стали представители 13 стран. По состоянию на 2024 год в КонкаКаф входит 41 страна. Организация зарегистрирована в Нассау, Багамские острова, как некоммерческая. У организации нет единой штаб-квартиры. Ее офисы располагаются в Нью-Йорке, США, городе Гватемала, Гватемала, и городах, где живут действующие руководители КонкаКаф. Пост президента конфедерации занимает с 2016 года Виктор Монтальяни, Канада. Кроме стран, расположенных в указанном регионе, в КонкаКаф также входят футбольные ассоциации 3 государств Южной Америки – Гайана, Гвиана и Суринам. КонкаКаф проводит для национальных сборных «Золотой кубок» – главный турнир в регионе, мужской с 1963 года, женский с 1991 года, Центральноамериканский кубок с 1991 года, раз в 2 года. мужские и женские чемпионаты среди молодежных и юношеских команд до 17 и до 19 лет, а также чемпионаты по футзалу и пляжному футболу. Среди клубных команд КонкаКаф организует Лигу чемпионов. По особым приглашениям от CONMEBOL, Конфедерации Южной Америки, сборные и клубные команды стран-членов КонкаКаф могут участвовать в южноамериканских турнирах. Например, сборная Мексики неоднократно играла в Кубке Америки. В финальной части чемпионатов мира КонкаКаф имеет право на 3 гарантированных места и еще одно имеет возможность выиграть в межконтинентальных стыковых матчах с соперником из Азиатской футбольной конфедерации или Конфедерации футбола Океании. Страны КонкаКаф 3 принимали чемпионаты мира. ФИФА приняла решение о проведении чемпионата мира 2026 года в 3 странах конфедерации – США, Канаде и Мексике. Впервые в финальном турнире выступят 48 сборных. Наивысшее достижение сборной, представляющей КонкаКаф в финальных турнирах чемпионатов мира – 3 место США в 1930 году. По решению ФИФА бронзовые медали присуждены обеим командам, проигравшим в полуфиналах – сборным США и Югославии. Мужская сборная Мексики – чемпион Олимпийских игр 2012 года. Женская сборная США – 4-кратный чемпион мира и 4-кратный чемпион Олимпийских игр. Конфедерация футбола Океании – ОФК. Контролирует и управляет развитием футбола в регионе. Основана в 1966 году 4 национальными федерациями – Австралией, Новой Зеландией, Фиджи и Папуа-Новой Гвинеей. Крупнейшая страна региона – Австралия – в 2006 году присоединилась к Азиатской конфедерации футбола. По состоянию на 2024 год включает 13 членов. Пост президента ОФК с 2018 года занимает Ламберт Мэтлок в Вануату. Штаб-квартира находится в Окленде, Новая Зеландия. Конфедерация проводит турниры для национальных сборных. Кубок наций Океании среди мужчин впервые в 1973 году, с 1996 года раз в 2 года, с 2004 года раз в 4 года. Среди женщин с 1983 года, с 2003 года раз в 4 года. Женские и мужские чемпионаты Океании среди молодежных и юношеских команд, а также по футзалу и пляжному футболу, с 2006 года раз в 2 года. Главный клубный турнир региона – Лига чемпионов ОФК. О-Лига. В финальном турнире чемпионата мира Океания может получить 1 место в случае успеха в межконтинентальных стыковых матчах с представителем CONMEBOL или КонкаКаф. ОФК – единственная конфедерация, не имеющая гарантированной квоты на чемпионат мира. За всю историю турниров с 1930 по 2014 года представители Океании принимали в них участие 4 раза. Наивысшее достижение – выход сборной Австралии в 1/8 финала чемпионата мира 2006 в Германии.